Глава первая. Все живые существа – это групповые сообщества. Жизнь – это поистине уникальное явление. Среди космических газа и пыли протяженностью в миллиарды световых лет мы на нашей Земле имеем чудесный островок, густо населенный разнообразными видами жизни. А из ведических текстов мы узнаем, что жить можно не только на Земле, и уже есть определенное количество форм жизни. Цитата. Бесчисленные живые существа скитаются по Вселенной, получая тела, принадлежащие к 8 400 000 видов жизни. Конец цитаты. Шри Чайтанья Чаритамрита, Матхья 19:138. Но живые существа – это нематериальные тела, рождение и смерть которых мы наблюдаем. Качества души описываются во 2 главе Бхагавад-гиты. Она неразрушимая, вечная. Ее нельзя сжечь, иссушить, разрубить. Она изначальная, не исчезает со смертью тела, индивидуальная, нерожденная, бессмертная, невидимая, непостижимая, неизменная, обладает формой, сварупой. Добавлю, что душа является самосветящейся субстанцией. Стих 15.6 Бхагавад-гиты. Цитата. «Моя святая обитель – это место, достигнув которого предавшиеся души уже никогда не покинут его. В моей самосияющей высшей обители нет необходимости ни в солнце, ни в луне, ни в огне. Конец цитаты. В Падмапуранах есть такая информация. Цитата. Существует 900 000 видов обитателей вод, 2 000 000 видов неподвижных живых существ, стхавара, таких как деревья и растения, 1 100 000 видов насекомых и пресмыкающихся и 1 000 000 видов птиц. Что же касается видов четвероногих, то их насчитывается 3 миллиона видов, а людей 400 тысяч. Конец цитаты. По материалам сайта astromechanica.info. Цитата. Но в древних культурах, даже в рамках одной нации, проводили различия по ориентации сознания, которую считали врожденной. Например, в славянских верованиях принята следующая классификация человекообразных существ, то есть прямоходящих и способных к членораздельной речи. Аз, человек, людина, житель, нежить, нелюди и бесы. Эти типы человекоподобных существ имеют разную структуру организации и ориентации сознания, что отражает противоборствующие силы Вселенной. Многие люди не понимают ценность жизни. Они стараются наполнить свою жизнь социальным успехом, обилием наслаждений и вещей. Понятно, что нам в жизни необходимы и пища, и зрелище. Но основная ценность жизни состоит в том, что мы можем понять и осознать свое предназначение и цель всей своей жизни. Гоняясь за ценностями в жизни, мы упускаем ценность самой жизни. Понимание того, зачем человек живет, именно конкретный человек, а не люди вообще, приходит в процессе корректного проживания. Поток жизни формируется чередой наших поступков, в основе которых лежат принимаемые нами решения. На основе некорректных для нас решений мы отдаляемся от понимания цели нашего существования. Поэтому правильная технология выработки решений – это основа выполнения всей жизненной программы, заложенной в нас при рождении. Потеряв направление жизни и ее ценность, человек не сможет компенсировать эту потерю путем усиления потока развлечений. Так, например, в Древней Греции, когда человек обращался за помощью к врачу, то врач первым делом назначал больному просмотр определенной пьесы в театре. Если первый этап не приводил к исцелению, то далее шли, собственно, терапевтические и лечебные процедуры: ванны, массажи, лекарства и так далее. Наблюдая за действиями, которые происходили на сцене, человек видел битвы богов и героев и начинал понимать, что его болезнь — это следствие его же неправедных действий. Во многих случаях уже одного этого осознания и желания все исправить было достаточно для выздоровления. Конец цитаты. Форма жизни напрямую зависит от состояния сознания, в диапазоне каких частот душа комфортно чувствует себя. Первое. Глубокий сон без сновидений. До 1 Гц минералы. Второе. Сон в основном без сновидений. От 1 до 3 Гц. Деревья, растения-хищники, вирусы, бактерии, грибы. Третье. Сон со сновидениями от 3 до 8 Гц. Рыбы, насекомые, птицы, животные, привидения, бесы. Четвертое. Поверхностный сон со сновидениями от 8 до 13 Гц. Киты, дельфины, люди, полубоги. Пятое. Пробужденное состояние сознания, начало осознанного духовного пути от 50 Гц. Мудрецы просветленные. В Бхагавад-гите Господь Кришна рассказывает, что много миллионов лет назад поведал эту вечную науку бхакти-йоги преданного служения Всевышнему, Богу Солнца Вивасвану. Тот передал ее своему сыну Ману, прародителю человечества. Стих 4.1 Бхагавад-гиты. Цитата. Личность Бога, Господь Шри Кришна сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги Богу Солнца Вивасвану. Вивасван передал ее Ману, отцу человечества, а Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку». Конец цитаты. Таким образом, можно понять, что на Солнце тоже есть жизнь, где живые существа, нематериальные души, прекрасно себя чувствуют в материальных огненных телах. Земля считается средней планетой в иерархической системе уровней жизни, где материальные тела состоят из земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и ложного эго. Цитата. «Моя внешняя материальная энергия имеет 8 составляющих. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго». Конец цитаты. Но на Солнце таких элементов, как земля и вода, нет, так как вибрация этих элементов ниже вибрации элемента огня. Поэтому Солнце считается райским местом, где обитают в гораздо более комфортных условиях благочестивые и благородные души. Там нет известных нам страданий от насекомых, болезней, связанных с бактериями и вирусами, а также от сил природы. Время жизни тонкоматериальных тел по земным меркам просто фантастические и составляет десятки тысяч лет. И все живые существа, в каких бы формах они ни обитали, от самых примитивных до сияющих тел небожителей, общаются между собой, обмениваясь эмоциями и информацией. По материалам сайта allmins.info. Цитата. «Звуковую коммуникацию животных изучают давно и всерьез. По некоторым данным, издавать и воспринимать звуки способны даже бактерии, и только растения остаются в стороне от этого акустического буйства. Но есть среди ученых-энтузиасты, готовые приняться за эту задачу. Одна из них – Моника Гальяна, постдок из Университета Западной Австралии, Кроули. Уже несколько лет она весьма эмоционально убеждает научное сообщество в том, что растения используют звуки для передачи информации, поэтому необходимо искать примеры такой передачи, выяснять ее механизмы и вообще развивать новое научное направление – биоакустику растений. Растения – не пни бесчувственные. У них хорошо развита химическая сигнализация, которую изучают уже лет 20. Подобно животным, растения имеют целый арсенал сигнальных веществ, испускаемых при столкновении с врагом. Листья, подъеденные травоядными насекомыми, выделяют летучие соединения, которые воздействуют на еще целые листья или соседние растения, и те готовят средства защиты. Причем предупреждаемые растения могут относиться к другому виду. Например, надрезанная полынь Atemsa tridentata выпускает летучее вещество метилжасмонат, которое повышает устойчивость листьев дикого табака Nicotiana attenuata к вредителям. В ответ на полынный сигнал в листьях возрастает уровень защитного фермента полифенолоксидазы, и табак, растущий рядом с поврежденной полынью, меньше страдает от кузнечиков и совки. Проростки пшеницы, покусанные тлями, выделяют вещества, отпугивающие других тлей. Иногда поврежденные растения натравливают хищников на своих поедателей. Например, фасоль лима и яблоня, изъеденные паутинными клещами, выделяют вещества, привлекающие хищных клещей, а кукуруза и хлопок приманивают хищных ос, которые атакуют гусениц. Кроме того, ученым известны случаи коммуникации, когда растения обмениваются сигналами неустановленной природы. Так, специалисты университета Бен-Гуриона, Израиль, выяснили, что корни гороха, страдающего от засухи, как-то предупреждают об этой беде соседние растения, у которых с водой еще все в порядке, и они заранее закрывают устьица, тем самым сохраняя влагу, избегая усыхания, истощения и налета вредителей на ослабленное растение. Помимо погоды, растения беседуют о родственниках, которых, оказывается, умеют узнавать. Исследователи университета Макмастера, Канада, работали с североамериканским видом недотроги Impatiens pallida. Она растет куртинами, при этом любит свет и старается подавить конкурентов. Если посадить в один горшок семена недотроги, взятые от неродственных особей, растения получатся коренастые и ветвистые. Родственные отношения проверяли, анализируя ДНК. Но когда вся куртинка происходит из семян одного растения, они вытягиваются повыше и стараются так распределить листья, чтобы на соседей тоже падал свет. В этом случае передача сигнала также происходит через корни. Недотроги, сидящие в горшках поодиночке, своих не узнавали. Британский морской биолог Стивен Симпсон также считает, что идею о звуковой коммуникации растений не следует отметать с порога, какой бы странной она поначалу ни казалась. Лучше тщательно продумать эксперименты, которые докажут сообществу биоакустиков, что такая коммуникация возможна. Исследователь полагает, что чувствительность корней к звукам помогает им отыскивать воду в сухой почве. У доктора Симпсона свой опыт убеждения коллег. Он доказал, что сообщество коралловых рифов создает шум, помогающий ориентироваться живущим на рифе рыбам и личинкам кишечнополосных, лишенным специальных слуховых органов, а свободно плавающим личинкам крабов и омаров эти звуки позволяют избегать хищников, которыми кишат рифы. Работы Симпсона поначалу встретили скептически, и понадобилось 10 лет, чтобы они получили признание. Конец цитаты. По материалам сайта greenrussia.ru. Цитата. Оказывается, деревья, травы и цветы способны действительно мыслить и передавать информацию на расстояние. Американский биолог Клифф Бакстер, долгое время обучавший полицию работать с детектором лжи, нечаянно присоединил датчики детектора лжи к комнатному цветку и не поверил своим глазам. Он полил драцену, и полиграф нарисовал график, означавший положительные эмоции. Заинтригованный микробиолог устроил новый опыт. Он создал опасность, задумал сжечь листья, и драцена только на его мысли в ответ начертила на детекторе линию тревоги. Бакстер не остановился на достигнутом. Он стал кидать рядом с растением креветок в кипяток. Невероятно, но драцена буквально переживала за них. Также возмущенно реагировал на его ассистента весь лабораторный сад, когда тот травмировал одну из драцен. Ростки буквально кричали, когда тот входил в лабораторию. Причем ту же самую реакцию показывали и те растения, до которых ассистент даже не дотронулся. Они были просто заодно со своими братьями. Зеленые создания безошибочно считывают информацию с человека. Более того, их невозможно обманывать. Дальнейшие опыты Бакстера показали, что растения не только экранизируют энергию человека, более того, они это делают осознанно. Эти опыты вдохновили ученых во всем мире. Японские инженеры создали прибор, который передавал разные реакции растений. Преобразователь, подключенный к кактусу, показывал, что колючка всегда имела свое мнение на то, что ей говорили люди. Она не просто дублировала эмоции, а адекватно реагировала на них. Чем дальше велись опыты, направленные на доказательства разумного начала растений, тем более удивительных результатов добивались ученые. Цветы, оказывается, умеют видеть, слышать, читать и даже понимать прочитанное. Позднее советским академиком Гуннаром был обнаружен аналог мозга у растений. Центр их разума он нашел в корневой части растения. Этот мозг пульсировал и посылал сигналы всему растению. Кстати, у растений была обнаружена и ткань, которая выполняет роль нервной системы. Как по проводам, по ней бегут электрические импульсы. Надо сказать, что данный факт подтвердил и еще Тимирязев. А это значит, что растения в состоянии не только считывать нервную информацию с человека, они могут ее транслировать. Как только кто-то входит в лес с намерением рубить деревья, вся природа узнает об этом. И зеленый разум включает защитный механизм. Лес пытается вступиться за себя. Нередко у такого недоброго гостя начинает ломить в спине. Он может поскользнуться или споткнуться о пень. Вокруг может начать кружить мошкара, а цветы источать ядовитый аромат, вызывающий головную боль. Все это клеточки одного единого организма, сверхразумного жизненного древа. Мало кто замечал, но в последнее время стихия природы ударяет именно туда, где идет нещадная вырубка лесов. А планета — этот гигантский живой организм на такое уничтожение своего зеленого покрова начала отвечать невиданными по силе цунами, землетрясениями и ураганами. Например, на острове Суматра начали стремительно исчезать тропические джунгли. Пальмовое масло и целлюлоза — вот основная прибыль этой страны с населением 260 миллионов человек. Но за последние несколько лет землетрясения и цунами унесли жизни около половины жителей Индонезии, сметая в океан крупные города. В России наиболее страдающим от вырубки лесов является Сахалин. И в 1995 году стихия за одну ночь уничтожила город Нефтегорск. Погиб каждый третий. А если вырубка леса будет идти теми же темпами, то через 3 столетия на нашей планете не останется практически ни одного дерева. Профессор Ян Болдуин обнаружил, что растения, общаясь между собой, передают друг другу определенную информацию. Причем они не только передают сигнал тревоги, но и конкретно описывают, что и как с ними случилось Исследования Болдуина родили целую ветвь в науке – межботаническую коммуникацию. Ученый смог обнаружить, что растения обороняются от хищников после, а иногда и перед началом атаки насекомого, приводятся в действие защитные гены. Этот сигнал улавливают все, находящиеся вокруг похожие растения. Зеленый разум может чувствовать энергополе не только людей, но и планеты. На Земле много зон с аномальной активностью, и издавна люди определяли их местонахождение по больной или же странной растительности. Например, в Курской косе участки суши, разделяющие Россию и Литву, в самом сердце лесного массива было обнаружено странное место. Его назвали пьяным или танцующим лесом. В этом месте присутствует определенная мистика, и приезжающие сюда сразу это чувствуют и видят. Вокруг за километры прямоствольный лес, а в этой аномальной зоне искривленные стволы. Ни одно дерево здесь не растет ровно. Все они искривлены в спирали или кольца. Тут всегда стоит полная тишина. Вообще не растет трава, а птицы и звери избегают пьяный лес. Причем это вовсе не древний лес. Его посадили 5 десятков лет назад, после войны. Биологи не могут точно сказать, почему деревья растут криво. Зато экстрасенсы сразу же определили наличие аномальной энергетики. Деревья, видимо, чувствуя отрицательные поля, стараются отодвинуться от них. Зеленый разум мало изучен наукой, однако со временем появляется все больше фактов в пользу его существования и мощи. Ученые пока могут лишь описать или исследовать отдельные его компоненты. Но это лишь первые шаги на пути к познанию гигантского и древнего существа. Замерив энергетический потенциал, Сегодня исследователи могут развеивать мифы насчет свойств определенных растений. Древние тайны хранит в себе древо мира, древо познания и добра. Многие культуры изображают мировое древо как структуру мироздания в виде могучего дуба. Это высокое дерево являлось наиболее сильным в разных странах. В скандинавской мифологии мировое древо называется Игдрасиль. Это огромный ясень, считающийся структурной основой мира, древо жизни и судьбы. И связано оно с мифологией. Оно отражает миф о мучительном жертвоприношении бога Одина, который провисел на этом дереве, пронзенный копьем, 9 дней. Таким образом, Один отправился в верхний мир, туда, где находятся высшие божественные существа. Его зачастую изображают несколько необычно, повешенным за ногу к низу головой. И это не случайно, поскольку древо мира растет именно корнями вверх и вниз кроной. И это одна из самых главных тайн мира растений. Именно так древо мира рассказывает, как устроены планета и Вселенная. Его корни и его истоки в глубине космоса, а его ветви когда-то окутали всю планету. Растения — маленькие клеточки гигантского организма, а все вместе они и есть общий планетарный разум. Люди же, подобно паразитам, уничтожают зеленый покров, не задумываясь о последствиях. Они думают, что смогут всегда безнаказанно убивать деревья. Но что пара десятков веков на часах этого космического организма? Эта планета видела расцветы и закаты цивилизаций, названия которых мы даже не знаем. И вполне возможно, что и они наломали сучья на мировом древе. Конец цитаты. По материалам сайта novogor.perm.ru. Ц. Цитата. В статье, появившейся в номере американского научного журнала 21 Century Science and Technology за март-апрель 1989 года, Уоррен Дж. Хаммерман писал, что органическая материя, образующая тело человека, генерирует частоту, которая может быть представлена звуком приблизительно на 42 октавы выше среднего до, ноты, располагающиеся около середины клавиатуры фортепиано. Современный стандарт для частоты колебаний среднего до приблизительно 262 Гц. Это означает, что звук человеческого тела достигает приблизительно 570 триллионов Герц. А поскольку герцы указывают на количество колебаний в секунду, это означает, что человек совершает 570 триллионов колебаний в секунду. Это, конечно же, число, выходящее за пределы нашего воображения и указывающее на невероятный и замечательный скрытый потенциал. Конец цитаты. Цитата. Величайший секрет японского боевого искусства определяется как победа без борьбы и заключается в том, чтобы избегать резонанса с противником. Борьба и победа приводят к резонансу с врагом. Поэтому уровень таких отношений считается очень низким, когда частоты в основе своей несовместимы, они не способны резонировать. Мы не можем принять то, что в корне отличается от нас. Конец цитаты. Цитата. Люди – единственные существа, которые обладают потенциальной возможностью резонировать со всеми остальными созданиями и предметами, находящимися в природе. Мы можем разговаривать со всем, что только есть во Вселенной. Конец цитаты. Книга «Послание воды». Цитата. Одна семья попробовала немного изменить условия эксперимента. как и другие, они говорили «спасибо» первой банке риса и «ты дурак» второй банке. Но, кроме того, они приготовили и третью банку риса, на которую просто не обращали внимания. Как вы думаете, что же произошло? Рис, на который не обращали внимания, сгнил даже быстрее, чем тот рис, которому говорили «ты дурак». Когда другие попробовали провести такой же эксперимент, результаты снова совпали. Получается, что подвергаться нападкам на самом деле не столь вредно, как быть незамеченным. Оказывая внимание как положительное, так и отрицательное чему-либо или кому-либо, вы тем самым передаете ему свою энергию. Наибольший вред вы можете нанести, отказывая во внимании. Конец цитаты. Книга «Послание воды». Таким образом, в приведенных удивительных исследованиях нам удалось установить, что живые существа, даже находящиеся в примитивных формах жизни, нуждаются в общении друг с другом.